Ничего больше не оставалось, как приладиться как-нибудь в этой неудобной позе полураспятого. Волки, заметя ускользавшую от них добычу, пришли в бешеное волнение. Они уселись тесным кружком вокруг дерева и начали выть, бросаясь иногда в бессильной злобе друг на друга. Наконец, ярость стаи была возбуждена до того, что волки стали бросаться на дерево и грызть в остервенении его ствол. Мазепе было трудно держаться. Он чувствовал, что члены его деревенели от напряженной позы, а руки уставали сдерживать на отвесе всю тяжесть. Он пробовал несколько раз изменить свое положение, но ветви начинала трещать. А разъяренная стая приходила от этого в неистовство. Мазепе казалось, что уже близки те минуты, когда он сорвется вниз и заставит падением своим отскочить в сторону этих хищников. Но через миг они набросятся все на него со злобным рычанием и начнут терзать его тело. И ведь долго будешь чувствовать, как острые зубы впиваются в тело и отрывают от него кусок за куском. Особенно, должно быть, будет чувствителен первый кусок. Мороз побежал по спине Мазепы. Погибнуть и такой глупой, пошлой смертью, путались в его голове мятежные мысли. И где ж теперь мои мечты послужить отчизне? Где слово, данное гетману, исполнить его поручение? Где клятва, данная матери? Бессмысленная судьба тяготеет над ним и бросает его от одной смертельной опасности к другой. Он какая-то безобразная игрушка в руках судьбы. И вспомнилось ему живо, как он в такую же темную ночь летел, привязанный на коне. Испуганное животное мчало его вихрем. Ветер свистел в ушах, в голове отдавались глухими ударами толчки от бешеного бега коня. Веревки врезывались в тело. И вот лес черный, дремучий. Мелькают гигантские стволы. Налетают, чтобы разбить его голову, хлещут ветвями. Он молит Бога, чтобы скорее кончились его страдания. Но конь инстинктивно скользит между деревьями и охраняет его муки. И вдруг сотни светящихся точек погнались. Вот они сзади, направо, налево, несутся роем удлиненных теней. Но конь напрягает силы, вылетает на опушку и, лавируя между пересекающими ему путь волками, успевает броситься в какую-то довольно широкую речку и уплыть от преследователей. С каждой минутой истощались силы Мазепы. Руки его разжимались, ноги скользили по ветви. Еще минута, и он сорвется. Конец. Так, конец, мелькнула последняя мысль, и он выпустил из рук ветку. Но тело при этом не сорвалось вниз, а только обвисло и село на сук. Оказалось, что не только пола, а и вэлэта его кунтуша были прорваны острием торчавшей выше ветви и удерживали его на весу. Инстинктивно охватил тогда Мазепа руками дерево и уселся верхом на сучке. Так ему было гораздо удобнее и покойнее. Но, впрочем, это было только небольшой отсрочкой. Волки преспокойно разлеглись вокруг дерева. Видно было, что палачи решили терпеливо ждать своей жертвы. Ночь проходила. Лес начинал сереть и синеть, но стая не разбегалась. Вот и верхушки соседних деревьев зажглись. Но и это, видимо, не встревожило голодных гостей. Мазепа изнемогал.